Глава 12. Натаниэль запрокинул голову, а затем медленно, не отпуская моего взгляда, поднялся, чтобы вновь заключить меня в объятия. «Я думал, что самый дорогой моему сердцу дар — драконёнок», — прошептал он мне в губы, касаясь лбом моего лба. «Но твоя любовь, твое признание — это самое ценное, самое желанное для меня». «Какой-то неправильный ответ», — нахмурилась я, пытаясь отстраниться, чем насмешила своего дракона. «А так?» — поинтересовался он сквозь смех, подхватывая меня на руки. «Я люблю тебя, Аглая. Ты мое пламя, ты мое сердце, ты моя слабость и моя сила. Ты мое сокровище из другого мира, подарок мне, моя искра». «Этот ответ меня устроит», — кивнула я и, не сдержавшись, тоже рассмеялась. «От счастья». До спальни мы не дошли, потому что в кабинете был диван и стол, и вообще много мебели. Натаниэль принялся показывать и доказывать, как сильно меня любит, а на меня то ли пламя влияло, то ли беременность, то ли я наконец-то себя отпустила, и с признаниями стерлись последние границы между мной и моим императором, потому что мне захотелось залюбить мужа в ответ, и мы любили друг друга долго, со вкусом, пока окончательно не обессилели. Я пришла в себя лежа на диване, хотя вернее будет сказать, что Натаниэль лежал на диване, а я на нем. Сердце медленно возвращалось к нормальному ритму после наших любовных игр, внутри до сих пор все подрагивало от пережитого наслаждения. Оказывается, признания в любви могут быть безумно возбуждающими. Мы смотрели друг другу в глаза, и во взгляде Натаниэля продолжали вспыхивать искорки пламени, но не костры, а такой уютный огонек из камина, который может согреть, а не сжечь целиком. Дракон. Мой любимый дракон. Кто бы мог подумать? Но сейчас вся моя жизнь до попадания в Лавуаль казалась сном. Мое настоящее место теперь было здесь, отныне и навсегда. «У меня есть для тебя подарок», — внезапно сказал Натаниэль. «Еще один?» — улыбнулась я. Он покачал головой. «Сейчас был мой подарок, а теперь будет твой». «Мастер интриги!» Муж аккуратно переложил меня на диван и, поднявшись, ушел к письменному столу. Порылся в ящике и вернулся с бумагами. Я выбирал подходящий момент, но, наверное, момента романтичнее, чем сейчас, не придумаешь, поэтому... Он замолчал, и я вчиталась в текст. Пришлось сесть прямо и перечитывать дважды, потому что первый раз я не поверила своим глазам, а потом снова не поверила. «Это...» Мой голос сорвался, в горле встал ком. Я беспомощно посмотрела на мужа, который присел рядом. «Дарственная на Лавуале курорт. Теперь он полностью твой. Я всегда исполняю свои обещания». «Но ты собирался подарить мне Лавуаль после извлечения искры». «Не напоминай», — помрачнел муж. «Если бы я это сделал, потерял бы самое ценное в жизни. Тебя». Я подалась вперед и обняла его крепко-крепко. Наш драконёнок такого не простил и снова принялся пинаться. «И наследника», — поцеловал меня в висок Натаниэль. «Ради такого дела», — поддразнила его я, — «может, еще пару провинций мне отпишешь? Я там тоже курорты устрою. У Весмейстри есть выход к теплому морю. Можем пляжи организовать. Это тоже популярное направление». Натаниэль снова рассмеялся и пообещал: «Все, что захочешь, любовь моя. Но что касается моря, сначала надо заключить союз с Раваном. Не хотелось бы, чтобы отдыхающих случайно смыло штормом». Как оказалось, возможность договориться с Раваном выдалась уже на следующий день. Гонцы донесли, что флот короля Стефана подошел к берегам Лавуаля. Черные фрегаты выстроились стеной. Короля сопровождала небольшая армия водных драконов. Несмотря на жест доброй воли в виде Вальдена, правитель Равана по-прежнему нам не доверял, а может, в принципе, так путешествовал. Генералы Стефана явились в красном, и только раванский король и сопровождающий его мальчик-подросток носили черные одежды. Впервые увидев короля, я сравнила их с Вальденом, братья все-таки. Но из общего у них был разве что высокий рост. В остальном Стефан обладал более резкой внешностью и гнетущим взглядом. Кристоф умел быть очаровательным. Раванский король был будто выкованным из камня суровым хищником, смертоносной белой акулой, хотя скорее уж черной, потому что у Стефана были непривычно длинные для вестмейстрийской моды ниже плеч густые смоляные волосы. А прибывший с ним мальчик выглядел его более молодой копией, разве что глаза у него были светлые, а волосы он забрал в хвост. Делегацию из Равана мы с мужем встречали при полном параде в тронном зале. Натаниэль настоял на том, чтобы я тоже присутствовала как императрица. Я не возражала. Для меня это была новая роль, я к ней еще привыкала, а так могла наблюдать и учиться. Во время традиционных официальных приветствий король Стефан даже на меня не смотрел, лишь раз мазнул по мне суровым взглядом, как по неинтересному музейному экспонату. А я поняла, что в этом мире с отношением к женщинам еще работать и работать. Раванский король явно был махровым шовинистом и даже не скрывал этого факта. Даже его «прошу прощения» предназначались исключительно Натаниэлю. «Я приношу извинения за действия моего подданного, Эрхальд. Адресую их моей жене. Не подвел мой дракон. Она больше всего пострадала от действий твоего единокровного брата. Она и мой неродившийся сын». Впрочем, когда Стефан перевел на меня свой подавляющий взгляд, мне хотелось пробормотать что-то вроде «ничего страшного, зато в море искупалась. Зимой». «Он понесет самое суровое наказание за то, что сотворил», — произнес водный. «За то, что угрожал вашей жизни. За то, что готовил заговор за моей спиной». Его слова были не просто словами, я это почувствовала. Вообще от этого типа по коже шел мороз. Поэтому я искренне порадовалась, что он повернулся к Натаниэлю и больше на меня не смотрел. Они едва перекинулись парой предложений, и Натаниэль приказал привести Кристофа. Спустя несколько минут бывшего адмирала уже толкнули к ногам Стефана.